Когда б не смерть, а забытье, чтоб ни движения, ни звука, ведь если вслушаться в нее, вся жизнь моя не жизнь, а мука. Или я не с вами таю дни, не вяну с листьями на кленах, или не мои умрут огни в слезах кристаллов растопленных, или я не весь в безлюдье скал и черном нищенстве березы, не весь в том белом пухе розы, что холод утра оковал. В дождинках этих, что нависли, чтоб жемчугами не спадать. А мне, скажите, в муках мысли, найдется ли сердце сострадать?